Глава 11. Кожу пощипывало от холодной проточной воды, но я терпеливо продолжала стоять, не двигаясь, позволяя ветру промыть многочисленные ссадины. Самой мне до них не дотянуться. От невыносимой духоты царапины воспалились, но не загнили. Тело горело, словно от сильных ударов огненного кнута. Чувствовала, как спина пылает длинными рваными полосками от лопаток до поясницы. Снаружи раны подсохли и стянулись, покрывшись корками. Я старалась меньше двигаться, потому что каждое движение вновь растягивало с трудом заживающую кожу и причиняло мне мгновенную боль. Терпела, но больше его прикосновения. От них тело ныло еще сильнее. Каждое касание было невыносимым. Словно он трогал вовсе не спину, а выворачивал наружу мои внутренности, вытаскивая сердце. Будто оно уже в его руках и колотится, словно пойманная в силки птица. Нещадно бьется о невидимые путы, до смерти желая вырваться на свободу. Пульс грохотал в ушах, барабаня по нервам. «Малой!» — раздраженно крикнул ветер. «Воду выключи и девчонку отведи назад». Я продолжала стоять к нему спиной, не поворачиваясь. Слышала, как последние капли воды падают на сырой пол. Посмотрела себе под ноги и увидела свою некогда белую майку в грязной луже. Попыталась наклониться, чтобы поднять ее, но тут же была остановлена за руку стальной хваткой. Сразу почувствовала, как моих мокрых плеч касается теплая сухая ткань и придержала ее край рукой, чтобы она не свалилась с меня. «Накинь мою футболку». Мужской бархатистый голос резал настороженную тишину. «Завтра привезу тебе что-нибудь более подходящее». Стояла, не двигаясь, боялась повернуться к нему лицом. Казалось, что стоит мне лишь пошевелиться, и зверь, притаившийся за моей спиной, сразу же накинется на меня. Не уходит, а выжидающий караулит выбранную жертву, в любой момент готовый к смертельному броску. Даже стены дрожат от напряжения. Гнетущая обстановка напомнила мне нашу с ним первую встречу. Тогда, стоя с пистолетом в руке, я ждала от него малейшего движения, чтобы забрать его жизнь. Сейчас все поменялось. Ждет он. Почувствовала, как сделал ко мне шаг. Теперь мы стоим так близко, что спиной я ощущаю его обнаженный торс. Кожа жалобно ноет в местах нашего соприкосновения, болит от неприятия. Тело рвется шагнуть вперед, чтобы отодвинуться от него, но я не могу, мешает стена. Снова склоняю вперед голову и от безысходности утыкаюсь в прохладную деревянную поверхность лбом. В тишине слышу его ровное дыхание, и мое раздражение возрастает в геометрической прогрессии. В то время как он совершенно спокоен, я возбуждена от ненависти до предела и не могу скрыть этого от него. Эмоции захлестывают меня с головой, словно морская волна, подхваченная штормовым порывом ветра. Мое рваное дыхание рвется наружу с полустоном. «Отпусти меня!» Робкая просьба невидимой преграды повисла прямо между нами. Хоть это теперь отделяет меня от него. «Не могу. Больше не будет попыток лишить тебя жизни». «Не верю. Я никогда не вспомню о твоем существовании». Чувствую, как склоняется ко мне и жадно втягивает воздух у основания моей шеи. Мне кажется, или это его губы едва касаются моей кожи. Дрожь проходит вдоль позвоночника, и я бессознательно делаю полшага назад. В одну секунду, и все изменилось. Зверь словно почувствовал, что мы больше не одни. Мы стояли так близко, что его напряжение мгновенно передалось мне, и я вновь отпрянула к стене, вжимаясь в доски. А он отходит от меня, увеличивая расстояние между нами. «Одевайся живо!» Недовольный говорит мне, но не уходит, продолжая загораживать меня своим телом от вошедшего. Я ловко подцепляю наброшенную им на мои плечи футболку и быстро натягиваю ее на себя, прикрывая от любопытных глаз свое полуобнаженное тело. Чистая хлопковая ткань приятно ласкает воспаленную кожу. Запах дорогих мужских духов на ней сводит с ума, но я терпеливо игнорирую ненавязчивый, но безумно притягательный аромат цитруса и кедра. Разворачиваюсь к нему и упираюсь взглядом в его мускулистый, но не перекачанный, обнаженный торс. Придирчиво разглядываю бугристые мышцы рук и рельефные кубики пресса. Спускаюсь по ним ниже до самой кромки пояса, идеально сидящих на нем потертых джинсов. Слышу его рваный вдох и точно так же медленно поднимаюсь взглядом по его телу вверх до лица, пока не попадаю в ледяной плен жутких черных безэмоциональных глаз. «Рассмотрела?» Неожиданно язвительно улыбнулся он. Я решила промолчать, не желая играть в игры с его явным возбуждением. Видя мою неготовность продолжать диалог, он отошел в сторону, и я увидела уже знакомого мне парня, который нервно переминался у двери. «Малой, можешь забирать ее». Ветер кивнул мальчишке и, оставив нас одних, вышел, больше ни разу не оглянувшись на меня. Я же провожала его удаляющуюся фигуру взглядом. «Пойдем». Парень протянул ко мне руку, но я пугливо шарахнулась в сторону. «Я отведу тебя назад», — объяснил он, видя мое откровенное нежелание куда-либо уходить с ним. Я наклонилась и подняла с пола свои мокрые леггинсы, сминая эластичную синтетическую ткань в руках, выжимая из нее остатки воды. «Веди», — улыбнулась ему. Он сделал приглашающий знак рукой и отошел в сторону, позволяя мне пройти. Сопротивляться смысла не было, поэтому я аккуратно, чтобы не задеть, проскользнула мимо него и двинулась в уже знакомую мне сторону вдоль по узкому коридору, считая шаги до места своего заключения. Очень хотелось остаться одной. Я безумно устала. Организм, получив жизненно необходимую влагу, требовал отдыха, чтобы жадно сберечь подаренную водой энергию. Дернув на себя ненавистную дощатую дверь, зашла внутрь и остановилась около коновязи, позволяя мальчишке подойти ближе и защелкнуть на моей шее металлический ошейник. Но, к моему удивлению, он остановился у входа и отрицательно мотнул головой. «Ветер разрешил тебя не пристегивать». «Спасибо», — ответила ему. Он молча пожал плечами, не принимая мою благодарность. Порывшись в кармане просторных спортивных брюк, он достал оттуда большое красное яблоко и, задумчиво покрутив его в руке, бросил мне. Ловко поймав его в воздухе, закрыла глаза и прижала его к своим губам, вдохнув свежий дразнящий аромат яблочной осени. «Там в углу бутылка с водой». Он кивнул в сторону припрятанного мной одеяла. «Ты только не думай бежать одна. Здесь охрана по всему периметру. Проскочить самой не получится». Только раздразнишь мужиков. Сиди тихо. Я за тобой ночью приду. Попробуем вырваться. Сказал, развернулся и ушел, притворив за собой дверь, с обещанием лязгнув скрипучей железной щеколдой. Я с тихим стоном медленно опустилась на пол, и слезы медленно потекли из моих глаз, противно царапая щеки. Плакала совсем беззвучно, выплескивая накопившуюся щемящую тоску. Научилась этому 2 года назад, когда боялась рыданиями раздразнить неуравновешенное состояние мамы. Горькие слезы без всхлипываний, без слов. Внутри все ныло, разрываясь от боли, но я продолжала молчать. «Как можно поверить совершенно незнакомому мальчишке?» Стонала рациональность во мне, не желая мириться с очевидно глупой, обреченной на провал идеей. Но у меня просто не было выбора. Но у меня просто не было выбора.